Часть четвертая. Современные критики утверждают, будто произведения Чарльза Диккенса страдают излишними преувеличениями. Я с этим не согласен. Писатель жил в мире, в котором мы слыхом не слыхивали о стандартизации вещей и людей. То, что ныне мы воспринимаем как эксцентричность, в те времена считалось нормальным выражением человеческой натуры. XIX век не страдал излишней застенчивостью, и человек тогда не боялся быть самим собой. Сегодня же даже в самых отдаленных деревнях ощущается воздействие внешних факторов, которые стремятся подавить человеческую индивидуальность и все многообразие характеров свести к общему знаменателю. Однако время от времени вы обнаруживаете, причем, казалось бы, в самых неподходящих местах, остатки прошлого, последних представителей мира Диккенса. Такой счастливой находкой для меня оказался старый дом на Мур-стрит, одной из улиц Бирмингема. Дом этот построен в 1744 году, и с тех пор он практически не изменился. Я глаз не мог отвести от очаровательной георгианской лестницы. Перила ее были до блеска отполированы руками и локтями многочисленных джентльменов, которые приезжали сюда в каретах и затем, нагруженные дорожными саквояжами, ощупью поднимались на второй этаж в отведенные им спальни. Здание это еще в эпоху Георга II служило гостиницей для приезжих коммерсантов. В таковом качестве оно сохраняется и поныне. Слава о нем идет по всей Англии. Все коммивояжеры единодушно сходятся на том, что это одно из самых интересных и своеобразных заведений подобного рода. Если вы явитесь сюда прямо с улицы, без надлежащих рекомендаций, то вас прежде всего проводят в особую комнату на втором этаже. Там вы увидите седобородого старика в сером, под цвет коротко стриженной бороды, котелке. Он оглядит вас с ног до головы сквозь свои очки в позолоченной оправе и произнесет тем неприязненно скрипучим голосом, который часто маскирует добрейшее сердце. «Ну, сознавайтесь! И откуда, черт, принес вас, молодой человек? Вы, как я погляжу, совсем новичок в нашем деле!» Тут старик проявляет безошибочную интуицию. Затем, если ему не слишком понравится ваш внешний вид, старик либо прямо пошлет вас к черту, либо прокричит: «Сара! Эй, Сара! У нас вроде все занято!» Предполагаемый утвердительный ответ невидимой Сары означает, что вам отказано в доверии. Завершающую точку в этой сцене вашего унижения поставит толстый силихем-терьер по имени Пэт, который басовито гавкнет вам вслед. Гостиница «Старый Джон» недаром славится по всей Англии. Она является воплощением независимости. Двери других заведений открыты для всех подряд. И в результате отель превращается в безликий переполненный улей, где порядочный человек вынужден ночевать по соседству с преступником и подонком. Старый Джон пускает к себе на порог только тех, кого знает, или кому повезло понравиться хозяину. Те из бирмингемцев, кто вырос вместе с грубоватым Джоном, приходят сюда каждый день и приводят своих сыновей, чтобы те могли попробовать еду, которой наслаждались наши предки в XVIII веке. Я получил официальное приглашение на обед к старине Джону. И теперь вместе с остальными гостями сидел в просторном, обшитом дубовыми панелями баре и дожидался выхода хозяина. Джон появился как раз в тот миг, когда молодой чистильщик обуви по имени Фрэнк принялся отбивать на медном подносе барабанную дробь. Несколько секунд Джон наблюдал за юношей, а затем произнес, будто под действием внезапного озарения: «Мой мальчик, тебе говорили, что ты с каждым днем становишься все больше похожим на сэра Оливера Лоджа?» Лукавая улыбка скользнула у него по губам и затерялась в зарослях седой бороды. Мы поднялись по лестнице и прошли в зал, где уже был накрыт обеденный стол. Одного из гостей назначили председательствовать, и он занял место во главе длинного стола. Напротив уселся сам Джон, избранный мистером-вице-председателем. Все остальные расселись сообразно со своими желаниями. Первые 5 минут мы чопорно называли друг друга «уважаемый сэр». Затем в комнату внесли огромные дымящиеся супницы, и Джон обратился ко мне с вопросом: «Что предпочитаете, томатный суп или заячий?» «Томатный, пожалуйста». «Готов держать пари, что вы не имеете представления, о чем говорите», — фыркнул Джон. «Кто же берет томатный суп, когда на столе есть заячий? Попробуйте. Лучше нас его никто в Бирмингеме не готовит». Я послушался его совета. И, надо сказать, не пожалел. Суп действительно оказался отменным. За ним последовала жареная на углях камбала, самая восхитительная из всех, что мне доводилось есть. Потом появилась горничная с подносом, на котором высились 3 высоких серебряных купола. Когда девушка сняла крышки, под ними обнаружились половина говяжьей лопатки, цыпленок, плавающий в укропном соусе, а также изрядная порция вареной телятины в окружении морковки и пышных пончиков. Джон ревниво следил за тем, какой выбор делают гости, и глаза его озорно поблескивали за стеклами очков. Со всех сторон то и дело слышали шутки и смех. Тут царила непринужденная атмосфера, тон которой задавал сам хозяин. Он напоминал мне опытного фехтовальщика, который ведет бой сразу с несколькими противниками. Тут он провел меткое туше, там отбил чужой удар, и все это весело, с задором, пересыпая речь остроумными репликами. Гости смеялись, подтрунивали друг над другом, как это было принято в старой доброй Англии, той самой Англии, от которой почти уже ничего не осталось. «Дорис!» — воскликнул друг Джон. «Принеси-ка нам шерри к этому пудингу!» Девушка наполнила его стакан. Старик одним махом опрокинул его и загрохотал. «Что ты принесла мне, Дорис? Какой же это шерри? Понюхай сама!» Дорис, никак не реагируя на его замечание, передала через стол еще один полный стакан. «Джентльмены, мы пьем за ваше здоровье!» — раздался тост с противоположного конца стола. «А мы за ваше!» — хором отвечала наша половина стола. «А я за свое собственное!» — пробурчал Джон. «Полюбуйтесь! Вот он, кусочек настоящего старого брама!» — шепотом сказал мой сосед. «Кусочек подлинной старой Англии!» — прошептал я в ответ. В уютном баре, где жарко пылал камин, Сара возилась с бутылками портвейна. Вскоре бутылки одна за другой пошли путешествовать вдоль стола. Воздух загустел и поглубел от табачного дыма. Джон сидел в своем сером котелке и делал вид, что читает газету. На самом деле он чутко прислушивался, в любую минуту готовый вмешаться в застольную беседу. «Здесь в основном останавливаются коммерсанты со стажем, так сказать, представители старой гвардии», — сообщил мне сосед. «Почти всех их связывает с Джоном многолетняя дружба. Мы все здесь как одна большая семья и обязательно раз в неделю собираемся на обед. А коли почему-то не получится прийти, так, верите ли, потом вся неделя идет наперекосяк». Более того, они все здесь были яркими личностями. В том-то и заключался секрет клуба Джона. Люди здесь раскрепощались и становились сами собой. Они снова, как в далекие школьные годы, резали правду матку в глаза и не боялись последствий. И я подумал, что именно такая атмосфера доброго товарищества с хорошим застольем и хорошей беседы с добрым вином и ядреным табачком царила в английском бизнесе XIX столетия. Увы, все это было давно. Еще до того, как великая богиня спешки, другие имена ее путаница и неразбериха, прилетела к нам из-за океана вместе со своими неизменными спутниками, гамбургерами на скорую руку и последующим несварением желудка. Я обменялся прощальным рукопожатием с Джоном и с сожалением покинул комнату, заполненную табачным дымом и дружеским смехом. Пора было возвращаться в родной 20-й век, на пыльную и безликую Мур-стрит.